Глава 5. Не в ту сторону. Среди высокомудрых крыс, скрывающихся в лабиринтах нор под городами, среди выслеживающих их тени хорошо осведомленных котов, среди проницательных летучих мышей, бесшумно носящихся в ночи, среди космических кошек, парящих в безвоздушном пространстве на потоках света, повсюду ходят слухи, будто двум воинам и побратимам Фавхарду и Серому Мышелову доводилось ввязываться во всякие авантюры не только в Лангмарской империи, расположенной в Невоне, но и в иных мирах, временах и измерениях. Куда они попадали через тайные двери, глубоко спрятанные в запутанных подземельях Нингобля Семиокова, чья громадная пещера, если можно так выразиться, существует одновременно во многих мирах и временах. Это подземелье — дверь с большой буквы, а сам Нингобль бойко объясняется на языках различных миров и вселенных и собирает сплетни всех времен и народов. По слухам, Мышелов и Фавхард, оказываясь в новом для себя мире, уже знают все, что нужно для того, чтобы в нем жить, а Лангмар кажется им сном, и они даже забывают все его языки, хотя их отчизна — именно он. Поговаривают даже, что однажды два приятеля прожили жизнь в удивительнейшем из миров, который все называли по-разному, кто Геей, кто Мидгардом, кто Террой, кто Землей. Мидгард — в скандинавской мифологии обитаемая человеком часть мира. Там они якобы болтались вдоль побережья некоего закрытого моря по разным странам, входившим в громадную империю, созданную за столетия до этого каким-то Александром Великим. Вот и все, что повествует о данном предмете скрит-летописец. А из более осведомленных источников мы узнали следующее. Счастливо избежав гнева морского царя, Фавхард и Серый Мышелов взяли курс на холодный, но Омбрульск. Однако к полуночи попутный западный ветер сменился на сильнейший северо-восточный. По мнению Фавхарда, которое Мышелов тут же высмеял, эта помеха была началом мести морского царя. Друзья были вынуждены поджать хвост, вернее, корму, как поправили бы нас истинные морские волки, и под одним кливером двинуться на юг, держа слева по борту мрачное гористое побережье, дабы не попасть ненароком в бескрайнее крайнее море, которое им доводилось пересечь лишь однажды, причем гораздо южнее и при весьма страшных обстоятельствах. На следующий день они вновь вошли во внутреннее море, через новый пролив, образовавшийся, когда обрушилась скальная стена. Тот факт, что им удалось сделать это, даже не царапнув килем черного казначея Арифы, Мышелов расценил как прощение морского царя, если таковой, конечно, существовал вообще. Фавхард же, напротив, угрюмо твердил, что этот заросший водорослями многоженец играет с ними в кошки-мышки и позволил им избежать опасности лишь для того, чтобы вновь пробудить в них надежду, а потом, причем неизвестно когда, нанести новый дьявольский удар. Приключения друзей во внутреннем море, которые они знали не хуже, чем королева Востока, свой лазорево-золотой купальный бассейн, свидетельствовали о правильности пессимистической гипотезы Фавхарда. Черный казначей раз 20 попадал в мертвый штиль и раз 60 во внезапные штормы. Друзья трижды убежали от пиратов и один раз одолели их в кровавой рукопашной. Когда они зашли в Уул-Хрусп, чтобы пополнить запасы провизии, береговая охрана безумного герцога обвинила их самих в пиратстве. И лишь благодаря безлунной ночи и умелой лавировке, не говоря уж о крупном везении, черному казначею удалось улизнуть. Борта и паруса суденушка были так густо утыканы стрелами, что оно походило на изящного дикобраза из черного дерева или на морского ежа. Вблизи Кварчнара друзьям все же удалось пополнить свои запасы, однако лишь грубой пищей и мутной речной водой. Вскоре после этого черный казначей чиркнул днищем о подводный риф, который взялся неизвестно откуда, поскольку раньше его в этом месте не было, и в корабле открылась течь. Единственное место, где друзья могли закринговать судно и заняться его ремонтом, был небольшой пляж на юго-восточном побережье Драконьих скал, куда они и добрались через двое суток, едва успевая вычерпывать воду из трюма. Далее дело пошло так. Один конопатил щели или отдыхал, а другой в это время отгонял любознательных драконов, в основном двух- и трехголовых, но порой и одноголовых. Когда уже в завершающей стадии ремонта в котле забурлила смола, драконов словно ветром сдуло благодаря омерзительной воне, что, как ни странно, весьма раздражило двух героев, поскольку им не пришло в голову с самого начала держать на огне котел с кипящей смолой. После долгих передряг они сделались очень ранимыми. Оказавшись снова в море, Мышелов в конце концов признал, что Фафхард прав, и над ними тяготеет проклятие морского царя, от которого они должны избавиться с помощью какого-либо волшебника. Ведь если они просто сойдут на сушу, то морской царь будет досаждать им с помощью своих союзников, повелителей рек и ливней, а выйдя они опять в море, проклятие снова будет тут как тут. Тогда встал вопрос, кому обратиться, к Шильбе Безглазоликому или Нингоблю Семиокому? Однако Шильба обитал на соленой топе неподалеку от Лангмара, где у друзей могли возникнуть неприятности из-за недавних дел с Пульгом и прочими иссикианцами, поэтому они решили посоветоваться с Нингоблем. Пещеры Коева располагались в невысоких горах, что позади Илдхмара. Но даже на переходе до Илдхмара не обошлось без приключений. Друзья подверглись нападению гигантских каракатиц и летучих рыб с ядовитыми спинными плавниками. Кроме того, им пришлось пустить в ход все свое мореходное искусство и растратить все добытые в Улхруспе стрелы, отражая еще один пиратский набег. В довершение всего кончилось бренди. Когда Фафхард и Мышелов причаливали в Илдхмарской гавани, черный казначей развалился, словно карточный домик. Борта отскочили, как ломти разрезанной дыни, а вся средняя часть вместе с мачтой, каютой и килем камнем пошла на дно. Друзьям удалось спасти лишь одежду, которая была на них — мечи, кинжал и топор. Кинжал и топор мгновенно пошли в ход. Плывя к берегу, Фафхард и Мышелов подверглись нападению косяка акул, и каждому пришлось бороться за свою жизнь, равно как и за жизнь товарища. Облепившие набережную и пристань илдхмарцы подбадривали как героев, так и акул вполне беспристрастно, или, вернее, в зависимости от того, как побились об заклад. Ставки были в основном 3-1 против того, что героям удастся выжить. Кроме того, делались и более мелкие ставки на каждого из героев в отдельности. Илдхмарцы — люди довольно бессердечные и крайне приверженные азартным играм. Вдобавок, они всегда рады, когда в бухте появляются акулы. Эти хищники помогают им избавляться от преступников, убитых и ограбленных пьяниц, состарившихся или по иной причине ставших бесполезными рабов, а подобные жертвоприношения акульему богу выглядят к тому же весьма живописно. Когда Фафхард и Мышелов, задыхаясь, выкарабкались наконец на берег, их радостно приветствовали те из илдхмарцев, что выиграли благодаря им пари. Остальные же были заняты тем, что ругательски ругали акул. Денег, вырученных друзьями за останки черного казначея, было недостаточно для того, чтобы купить или нанять лошадей. Однако хватило на еду, вино и воду для одной попойки, и еще на несколько дней скромной жизни. Во время попойки они не раз поднимали кружки за черного казначея. Верный корабль, отдавший им буквально всего себя, до смерти истрепанный штормами, пиратами, всяческой морской живностью и прочими знаками гнева морского царя. Мышелов пил и клял, на чем свет стоит этого могучего властелина. При этом Фафхард предусмотрительно скрещивал всякий раз 2 пальца. Время от времени друзьям приходилось более или менее учтиво отвязываться от танцовщиц, по преимуществу оплывших и уже удалившихся от дел. В общем и целом, попойка вышла так себе. В Илдхмаре даже не слишком осмотрительный человек не позволял себе лечь спать под газом, а бесчисленные изображения крысиного бога, даже более могущественного, чем акульево, выполненные в виде скульптур, фресок и тому подобного декора, равно как живые крысы, молча таящиеся в тени или пляшущие посреди улиц, заставляют пришельцев чувствовать себя не в своей тарелке уже через несколько часов. За попойкой последовал утомительный 2-дневный переход к пещере Нингобля, который вконец измотал 2 друзей, отвыкших после многомесячного плавания от пешей ходьбы, тем более по песку пустыни. Когда усталые и пропыленные герои вступили под своды тоннеля, ведущего к скрытому глубоко в недрах горы жилищу Нингобля, охватившая их прохлада показалась друзьям просто даром небес. Фафхард, лучше знавший самого Нингобля и его запутанное логово, шел впереди, ощупывая стены и потолок прохода руками, дабы не врезаться головой в сталактит или не пораниться об острый выступ скалы. Нингобль не одобрял, когда его гости пользовались факелами или свечами. Миновав множество ответвлений, друзья подошли к развилке. Высунув голову вперед, Мышелов различил в конце левого коридора слабый свет и предложил пойти в ту сторону. «В конце концов», — заявил он, — «если окажется, что мы пришли не туда, всегда можно вернуться». «Но ведь в приемную Нингобля ведет правый проход», — возразил Фавхард. «То есть я почти уверен в этом. Это солнце пустыни расплавило мне все мозги». «Чума на тебя за все твои увертки», — бросил Мышелов, еще не пришедший в себя от жары, и, нагнувшись, уверенно двинулся по левому коридору. Через два удара сердца Фавхард, вздохнув, последовал за товарищем. Свет впереди становился все ярче. В какой-то миг друзья вдруг почувствовали легкое головокружение, а скала у них под ногами чуть вздрогнула, будто от несильного землетрясения. «Давай вернемся», — предложил Фавхард. «Давай хотя бы посмотрим, что там», — ответил Мышелов. «Мы, считай, уже пришли». Через несколько шагов друзья вновь смотрели на бескрайнюю пустыню. Прямо у входа в пещеру совершенно неподвижно стояла белая лошадь под ярким черпаком. Рядом с ней вороная, поменьше и в отделанной серебром сбруе. А чуть подальше — крепкий мул, нагруженный бурдюками с водой, горшками и свертками, в которых, судя по всему, помещался провиант для людей и животных. У каждого седла висели лук и колчан со стрелами, а к седлу белой лошади был приколот обрывок пергамента с краткой запиской: «Проклятие морского царя снято. Нинг». В записке чувствовалось нечто весьма странное, хотя ни один из друзей не мог решить, в чем именно заключается эта странность. Возможно, дело было в том, что Нингобль вместо слов «морского царя» написал «Посейдона». Но такая замена казалась вроде бы вполне уместной, и все же... «Очень не похоже на Нингобля», — заметил Фавхард голосом, показавшимся несколько необычным Мышелову, да и ему самому. Он не привык делать одолжения и просить взамен каких-либо сведений или даже услуг. «Дареному коню в зубы не смотрят», — наставительно отозвался Мышелов. «И мулу тоже». Пока они шли по пещере, знойный восточный ветер сменился на прохладный западный. Друзьям стало гораздо легче дышать, а когда они обнаружили, что в один из бурдюков налита не родниковая вода, а кое-что покрепче, это решило дело. Фавхард сел на белую лошадь, Мышелов на вороную, и, ведя на поводу мула, они доверчиво двинулись на запад. После дня пути герои поняли, что здесь что-то не то. Они не добрались ни до Илтхмара, ни до внутреннего моря. Кроме того, их продолжало тревожить некая причудливость употребляемых ими слов, хотя понимали они друг друга превосходно. И в довершение всего приятели почувствовали, что с их памятью и житейским опытом происходит нечто необычное. Однако поначалу не стали признаваться друг другу в этих опасениях. Дичи в пустыне было предостаточно. И в жареном виде она оказалась вполне вкусной для того, чтобы заглушить смутные подозрения относительно ее несколько непривычного вида и расцветки. Вдобавок, друзья вскоре наткнулись на источник с водой редкой сладости. Только через неделю, после встречи с караваном мирных торговцев шелком и пряностями, друзья поняли, что разговаривают не на лангмарском языке, не на ломаном мингольском и даже не на диалекте лесного народа, а по-финикийски, по-арамейски и по-гречески. До Фавхарда дошло, что его детские воспоминания связаны не со стылыми пустошами, а с землями, окружающими море, которое называется Балтийским. Мышелов осознал, что вспоминает не Тавелис, а Тир. И оба они уразумели, что самый большой город в этих краях не Лангмар, а Александрия. И вместе с этими мыслями воспоминания о Лангмаре и даже о всем Невоне начали постепенно стираться из их памяти, превращаясь в далекие сны. И лишь память о Нингобле и его пещере оставалась ясной и четкой. Однако что за шутку он с ними сыграл, было непонятно. А между тем воздух оставался чистым и свежим. Еда превосходной, вино сладким и хмельным. Мужчины были здесь сложены недурно, а это говорило о том, что и женщины тоже должны быть хороши собой. Новые слова показались поначалу причудливыми, ну и что? Стоило лишь подумать об этом, как впечатление исчезало. Это был новый мир, суливший неслыханные приключения. Хотя, если разобраться, не такой уж он был и новый. Друзья медленно трусили по белой песчаной дороге, ведшей их к неведомой, но уже предопределенной жизни.